Глава 10. Тайна сэра Джона Малькольма. Сердце Джорджа забилось от радостного предчувствия. Глядя на господина, Стоп с нетерпением и любопытством ждал объяснений. «Мне кажется, если я не ошибаюсь, ваша честь получила приятную новость», сказал он с почтительной фамильярностью слуги, которому многое доверяют. «Да, ты не ошибся, мой добрый Стоп», отвечал Джордж Малькольм. «Я получил самую лучшую новость». «Можно мне спросить у вашей чести...» «Что меня обрадовало? Ты сейчас узнаешь и разделишь мою радость. Через несколько недель я обниму батюшку и брата». «Сэр Джон и сэр Эдуард возвращаются в Англию?» — с живостью спросил Стоп. «Как раз наоборот», — улыбнулся Джордж. «Мы сами поедем к ним». Лицо Стопа сразу помрачнело. «В Ост-Индию?» — пробормотал он. «Да, в Бенарес. Нас ждет прекрасное путешествие». Стоп молчал, опустив голову. «Но мысль об этом путешествии не должна делать тебя грустным. Все это так неожиданно. Не правда ли, приятный сюрприз?» «О, конечно, ваша честь. Но нам так хорошо здесь жилось. Там нам будет еще лучше. Не смею противоречить вашей чести, но ведь переезд туда долог и сопряжен с такими опасностями. Да и кораблекрушения не так уж редки». Джордж, строго взглянув на лакея, сказал, «Если ты боишься ехать со мной, можешь спокойно оставаться здесь. Я не хочу, чтобы моим товарищем оказался человек, боящийся опасности, и преданность которого ослабевает, как только приходит время доказать ее». «Ваша честь прекрасно знает, что я последую за вами куда угодно», — возразил Стоп, делая над собой героическое усилие. «Чтобы не расставаться с вами, я готов встать под дуло пушки. Что же касается морской болезни, то я вынесу и ее». «Вот теперь я узнаю тебя, мой добрый Стоп». «Когда же мы отправляемся в дорогу, ваша честь?» «С первым кораблем, отплывающим в Калькутту. Я сейчас же пошлю письмо в Лондон за справками, а с завтрашнего дня начинаем собираться в дорогу». «Мои сборы будут недолгими», — прошептал с глубокой покорностью Стоп, выходя из комнаты, чтобы объявить остальным слугам о предстоящем скором отъезде таких важных личностей, как сэр Джордж и он. Вот что содержалось в послании отца к Джорджу Малькольму. «Пришло, наконец, время, милый мальчик, исполнить твое желание и согласиться на твой приезд в Индию. Советую тебе не пропустить корабль компании. Я сгораю от нетерпения обнять тебя. Ты мне крайне необходим. Уже давно я принялся за таинственное священное дело. Я хочу привести в исполнение опасное намерение, известное только мне одному. Я приближаюсь к цели. По крайней мере, так думаю и надеюсь. Но меня окружают многие трудности. Невидимые враги. Каждую минуту я могу пасть под ударом неизвестной руки. После смерти все проделанное мной может погибнуть. Это не должно случиться. Твой брат Эдуард слишком молод, чтобы заменить меня в случае необходимости. Из тебя же я хочу сделать преемника, передав окончание гигантского дела. После нас древнее имя Малькольмов не умрет. Мы, может быть, упрочим владычество английской короны в Индии. Сделав тебе это признание, ты понимаешь, с каким нетерпением я ожидаю тебя. Каждый мой шаг вперед увеличивает опасность над моей головой. Итак, приезжай, сын мой, приезжай скорее, мой милый Джордж. Молодой индус по имени Казиль, признательный и преданный мне, будет тебя ждать в Калькутте с паланкином и носильщиками. Он умен, неутомим и сумеет узнать тебя среди пассажиров английского корабля. Он будет твоим проводником. Короче говоря, во всем можешь положиться на него. До скорого свидания, мой Джордж. Все тебе кланяются, наши сердца радостно бьются при мысли, что через несколько недель мы обнимем тебя. Ожидающий и любящий тебя отец Джон Малькольм. Спустя неделю после получения письма Джордж и Стоп на великолепном корабле «Король Дагоберт» отправились в Калькутту. Переезд прошел благополучно, если не считать морской болезни, в течение всего времени путешествия мучившей несчастного лакея. Не успел корабль встать на якорь, как Казиль был уже на палубе и сразу узнал Джорджа. Последний пожелал 2 дня отдохнуть в Калькутте, а Казиль, воспользовавшись оказией, поехал в Бенарес. Повез весть сэру Джону о скором приезде сына. На 3-й день караван запасся провизией, Стоп приобрел для себя лошадь с длинной гривой, Джордж сел в паланкин, и путешественники двинулись в путь. Остальное уже известно читателям. Мы говорим о странном приключении на горе Биома, в развалинах храма Шивы, где таинственный дворец и незнакомка в черной маске ворвались в жизнь молодого англичанина. Мы исполнили важную часть нашей задачи. Теперь читатели хорошо знают некоторых действующих лиц, и нам остается только идти вперед. Комнаты сэра Джона Малькольма, расположенные на нижнем этаже веранды, состояли из передней, большого рабочего кабинета и спальни. В кабинете, обтянутом индийской материей удивительной работы, вдоль стен размещались шкафы с сочинениями знаменитейших писателей, большая конторка, привезенная из Англии и заполненная связками бумаг, стояла у окна. Другой угол комнаты занимали охотничьи ружья, прекрасные шпаги, дамасские кинжалы и пистолеты, которые не могли не восхитить любителя. Два окна, почти всегда открытые и защищенные от солнца китайскими шторами, придавали кабинету веселый вид. В этом кабинете мы и видим сэра Джона Малькольма и Джорджа на другой день после его приезда в Бенарис. Судья сидел перед конторкой, облокотившись на руку, в тот момент, когда Джордж вошел к нему. Услышав шаги, сэр Джон поднял голову и, повернувшись, улыбкой встретил сына. Молодой человек, подвинув стул к конторке, сказал: «Не хотите ли поговорить со мной, батюшка?» «Хочу ли я? Еще бы!» «Поговорим о вашем письме». «О письме?» — повторил Джон Малькольм. «Да, о вашем письме, которое сильно обеспокоило, заинтересовало меня и быстрее заставило покинуть Англию. Я ожидал с твоей стороны нетерпения и, признаюсь, был бы неприятно поражен, если бы увидел тебя холодным равнодушным. Вам нечего бояться моего равнодушия. Я жажду узнать тайну, и вам остается только открыть ее мне. К сожалению, милый мальчик, придется еще немного подождать», — сказал Джон Малькольм. «Ждать?» — с разочарованием повторил Джордж. «Да, нужно вооружиться терпением, потому что сегодня твое любопытство не будет удовлетворено». «Но почему?» «Из-за самолюбия автора». «Что вы хотите этим сказать?» «Вот что. Точно так же, как и писатель, сочинив роман или пьесу, не решается отдать их на суд публике, сначала не исправив слабых мест, так и я не хочу сообщать о своем деле, не соединив всех деталей в единое целое». «Как сын, я пойму вас и пощажу ваше самолюбие», — сказал Джордж. «В тебе говорит сердце, но мне нужно не сыновнее восхищение, а разумное одобрение. Поэтому-то я и откладываю свою исповедь». «Но, отец, вы же думали по-другому, когда писали это письмо?» «Правда». «Так почему же ваше решение изменилось?» «Потому что за это время я намного продвинулся вперед. Секрет, который я отыскиваю и который часто обманывал меня в тот момент, когда я уже держал его в руках, не вырвется на этот раз. Этот секрет открыт. Я убежден в успехе и торжестве своего дела. Я приближаюсь к цели». Когда сэр Джон произносил эти слова, необыкновенное возбуждение заставляло дрожать его голос. «С тобой, сын, я разделю славу», — продолжал он, «но последний шаг в этом деле я оставлю за собой». «То есть вы хотите избавить меня от опасности?» Судья обнял сына. «О, будь спокоен за меня, милое дитя», — возразил он. «Когда я, подобно Архимеду, буду в состоянии воскликнуть «Эврика!», еще не все будет кончено. Тебе не избежать опасностей, которые заставили бы побледнеть от зависти и рыцарей круглого стола». «Хорошо, отец. Доволен ли ты?» «По крайней мере, я немного утешился». «И ты будешь терпеливо ждать?» «Да, если это необходимо». «Обещаю долго не мучить тебя. Прошу всего один месяц, начиная с сегодняшнего дня». «Даже если ваши надежды на успех не осуществятся?» «Да». «Хорошо, отец, я согласен. Ровно через месяц я скажу вам: раскройте мне вашу тайну».